Скажу вам по секрету. Король английский отправил в Польшу посланника Шкота и дал ему 60 000 ефимков для возбуждения поляков против царского величества. И Франция такую же сумму денег на тот предмет определила. А я к царскому величеству особенное почтение имею. Когда я принужден был к английской партии пристать, то от великой перемены в болезнь впал, потому что против своей воли и склонности принужден был необходимо это сделать, и дружбу царского величества к себе некоторым образом потерять. Головкин сказал на это, что хотя царскому величеству сначала это было и очень чувствительно, однако он не уменьшил своего доброго расположения к королевскому величеству. Фридрих Вильгельм отвечал: «Не думаю, чтоб со стороны царского величества дружба и откровенная пересылка была по-прежнему, и я подал тому причину преступлением к английской партии, хотя и против моей воли и склонности, а персонально непременную дружбу и особливое почтение к его царскому величеству имею и всегда буду радоваться, если какую счастливую ведомость в нем получу. Я вижу, что неприятели царского величества не в состоянии ему ничего сделать без меня, и я ни во что противное ему не вступлю, и накажи меня Бог, если это сделаю. Только как верный друг советую царскому величеству, чтобы изволил стараться о мире с Швецией, хотя бы с некоторую малую и уступкую теперь, а после, со временем, можно будет и опять взять». Но когда Головкин настаивал, чтобы все эти устные уверения в дружбе и нежелание делать что-нибудь противное получили более определенную форму в новом союзном договоре между Пруссией и Россией, то король отвечал: «Не могу. Подождите. При нынешних деликатных конъюнктурах нельзя мне заключить договора с царским величеством». «Но чего же нельзя?» — возражал Головкин. «Как я слышу, переговоры Вашего Величества с Швецией приходят к окончанию». Король отвечал: «Этого недовольно, что заключен будет мир у меня с Швецией. Надобны на уступку мне Штеттина согласия и инвеститура императорские, без чего штеттинское владение непрочно. А для получения императорского согласия и инвеституры необходимы мне английское влияние и помощь. Притом английская дружба мне нужна и для веры протестантской, за которую может возгореться война по столкновению в курфюршестве пфальцском. По этим причинам мне никак нельзя заключить договора с царским величеством, но чтобы государь ваш не изволил иметь обо мне никакого сомнения, то я дам декларацию о моей постоянной и нерушимой дружбе, что я ни с кем не обязался ко вреду царскому величеству и впредь не обижусь, и против него ни прямо, ни посредственно не поступлю, но буду сохранять строгий нейтралитет». Головкин требовал, чтобы заключен был договор, в котором прямо было бы сказано, что король не позволит войскам других государств проходить через свои земли и учреждать магазины. «Велю внести в декларацию», — отвечал король, — «что в Пруссии этого не позволю, а германских же провинциях обещать не могу, потому что по нашей конституции вольно имперским князьям проводить свои войска по всей империи. Объявляю вам по секрету, что шведский генерал Траутфеттер будет ездить по всем имперским князьям и склонять их подать помощь Швеции. Только я не думаю, чтоб из этого какой успех был. Я сердечно желаю, чтоб Лифляндия осталась за царским величеством, в чем состоит мой собственный интерес, потому что шведы истори моим предкам не приятели, а мне и подавно не могут быть приятелями за Штеттин, и если они Штральзунд и Лифляндию опять получат, то с двух сторон будут меня беспокоить». Передавая Головкину свое собственноручное письмо к царю, король говорил: «Я к Перу не гораздо заобычен, и царское величество не изволил бы меня в том зазрить, что письмо мое простое, только сердце мое к его царскому величеству истинное». Прусский король заключил мир с Швецией, получил вечное владение Штеттин за известную сумму денег, но этим пожертвованием Швеция не приобрела себе союзника. Фридрих Вильгельм сдержал свое обещание царю, остался вполне нейтральным, потому что держать это обещание было ему выгодно. Английский двор должен был убедиться, что прусский король не пожертвует ни одним солдатом для Швеции. Тщетно в 1721 году приверженцы английского короля представляли Фридриху Вильгельму, как опасно будет для Пруссии, если царь удержит Ливонию. Король отвечал, что он нисколько не опасается, потому что уверен в личной дружбе к себе царя. Ему представляли, что если для него Россия не опасна по личным отношениям к нему царя, то будет опасна для его наследников. «Наследники сами о себе должны заботиться», — отвечал король. Ильгин писал к французскому посланнику, что никакими способами нельзя отвратить Фридриха Вильгельма от горячей привязанности к царю, точно так, как нельзя уничтожить в нем страсти к высоким гренадерам. Петр удовлетворял этой страсти своего друга, присылал к нему из России великанов. Но нельзя думать, чтоб Фридрих Вильгельм решился пожертвовать хотя одним высоким гренадером своей горячей привязанности к царю. Ни в Вене, ни в Варшаве, ни в Берлине английскому двору не удалось сделать ничего в пользу Швеции, ничего, чтобы заставило царя смягчить условия мира и удержаться от нападений на истощенную, не могшую обороняться Швецию. Оставался Копенгаген. В 1718 году из северных союзников труднее всех приходилось датскому королю, потому что на его Норвегию направлены были удары все еще страшного Карла XII. Легко понять поэтому, какую радость произвело в Копенгагене известие о смерти шведского короля. Князь Василий Лукич Долгорукий писал к своему двору в начале 1719 года. По смерти короля шведского здешний двор очень стал горд. Надеется без всяких действий полезный мир получить, и для того, кроме короля английского, всех союзников презирает. Датское правительство с торжеством дало знать союзным дворам, что Норвегия очищена от шведов. Долгорукий поздравил короля с этим счастливым событием, предложил уговориться, как действовать вперед. В конференции, бывший по этому случаю в марте месяце, датские министры говорили Долгорукому: «Если теперь начинать только переписку о том, как действовать, то в переписке все время пройдет. А между тем Оландский конгресс будет продолжаться, и будут там хлопотать, дело к концу привести».